Глава 9. Мечтая, не путайте разочарование с истиной. Герцог Дэниел Кэмерон. Гостиницу «Щит и корона» я покинул рано, когда небо еще было серым, а солнце, зевая и потягиваясь, делало первые ленивые шаги по небосклону. Оставив распоряжение насчет своего заказа для замка, я вышел на безлюдную в эту пору городскую площадь, сменил ипостась и взлетел. Сразу ушел за облака, надеясь, что небо, как обычно, принесет успокоение в душу. Полетал на пределе сил, усиленно работая крыльями и думая о том, о чем не следовало. Все-таки Тамила изменилась. Поведение, внешность стали другими. Настолько другими, что, когда я увидел ее лицо без толстого слоя грязи, в первое мгновение даже не узнал. Карие глаза теперь отдавали зеленью. Ресницы словно стали гуще, а брови темнее. И губы полнее. На щеках появился румянец, которого раньше не было. Показалось, она стала выше ростом, гибче, изящнее. Изменились манеры, речь, жесты, походка. Или я просто забыл, как она выглядела 3 года назад, или... Знаю, что это невозможно, но в тот момент я подумал, что передо мной другая женщина. Особенно, когда вспомнил, с какой нежностью она смотрела на своего ребенка. Тамила 3-летней давности терпеть не могла детей. Неприязненно кривилась, стоило рядом с ней появиться малышу. Даже удивительно, как она решилась стать матерью. Или способность любить собственное дитя заложена в каждой женщине и в определенный момент выходит наружу, даже у такой, как Тамила Эллингтон. Возможно, и так... Но в остальном она осталась все той же подлой мерзавкой, не постеснявшейся соблазнить мужа родной сестры. К тому же хитрой и вороватой, точно как раньше. Ведь не от чистого сердца она захотела заняться моими финансами. Такое мы с ней уже проходили, или она думает, я все забыл. Да, это все та же Тамила Эллингтон. Но все же что-то с ней не так, и это не дает мне покоя. Запах, голос. Взгляд, каким она смотрела на меня, все неуловимо изменилось. Но главное, что меня вдруг потянуло к ней, как мужчину может тянуть к женщине. Очень сильно, почти до боли. Даже ребенок от другого мужчины на ее руках не остудил мое влечение. Конечно, это легко объяснить, у меня много месяцев не было женщины. После смерти моей истинной, моей Лилеи, эта сторона жизни перестала для меня существовать. Гибель истины отключает в драконе плотские желания. Вернее, отключает любые желания. Есть, пить, летать, просто жить. Даже странно, что я не умер следом за ней и нашим нерожденным ребенком. Но нет, я жив и даже неплохо себя чувствую, хотя ни одна женщина за это время не вызывала у меня интереса. Ни одна. Кроме... «Мерзавки, Тамила Эллингтон!» Зарычав от злости и глухого раздражения, я прибавил скорость. Нужно просто увеличить расстояние между собой и гостиницей, где в своей комнате половину ночи рыдала Тамила Эллингтон, и я успокоюсь. Интересно, о чем были ее слезы? Оплакивала своего любовника или погибшую сестру, которой она разбила сердце? Быть может, Тамила сожалеет о сделанном и, наконец, поняла, что у мертвых прощения уже не попросишь. Я летел еще час, борясь с самим собой, а потом по широкой дуге повернул обратно. Как бы там ни было, что бы я ни чувствовал к Тамиле Эллингтон, нельзя оставлять ее с ребенком без защиты. Эраст МакХонан рано или поздно найдет ее, и скорее рано, чем поздно. Тогда дни Тамилы и наследника МакХонанов будут сочтены. В гостиницу я вернулся, когда солнце подходило к зениту. Сразу отправился в комнату к Тамиле, постучал и... Ее там не оказалось. Решив, что она отправилась тратить полученные от меня деньги, пошел в свой номер и упал на кровать. Значит, придется ждать. Ничего, доберемся до замка к вечеру. Поселю Тамилу в коттедже, предназначенном для семьи управляющего, а его самого размещу в западном крыле. Благо, места хватает. Главное предупредить Тамилу, чтобы не попадалась мне на глаза. Иначе тут же полетит обратно, прямиком в лапы Эраста. С этой благой мыслью мои глаза закрылись, и я провалился в сон. Сказалась бессонная ночь, которую я провел, меряя шагами гостиничный коридор и прислушиваясь к женским рыданиям за одной из дверей. Когда открыл глаза, солнце уже давно перевалило зенит, но Тамилы в гостинице по-прежнему не было. Не появилась она ни через час, ни через два. Когда солнце почти село, и на землю легли плотные темно-синие сумерки, стало понятно, что в гостиницу Тамила не вернется.